Мне надо было пересечь улицу. Исходя с тротуара, я обернулся. Он все еще продолжал стоять в нише, слегка откинувшись к стене в своей финской кепке и гранитно-барашковом воротнике. Оттопыренные губы его шевелились. И вдруг мне показалось, что это чудовищное подобие выродившегося командора, который только что сотворил месть, соответственно, измельчавшую, возвратился на свое место и, ворча на холод и новые времена, медленно превращается в статую. Конечно, тогда мне было очень даже обидно. Но теперь, когда страсти улеглись, особенно, конечно, бушевал я, а мой подопечный, надо думать, протрезвел, я должен, как говорится на собраниях, сказать и о своих ошибках. Если бы я его тащил, ругая и давая время от времени подзатыльники, может быть, это послужило бы некоторым не слишком прочным, но все-таки мостком от меня к нему. Я же своей нудной добродетельностью каждый раз бестактно обозначал между нами границу. Я, мол, трезвый, а он, мол, пьяный. Я, мол, подымаю, а он, мол, валится и так далее. Конечно, моей помощи не хватало живого чувства. Другое дело, где его взять, если его не испытываешь. Кстати, эта псевдофинская кепка напомнила мне совсем другой случай. Однажды ночью в ленинградской гостинице я прошел в бар и увидел несметное количество очень пьяных блондинов. Зрелище было страшное. Оказывается, огромное количество пьяных блондинов производит особенно жуткое впечатление. Казалось, что все эти люди не пьют, не заказывают напитки, не разговаривают, не танцуют, а копошатся. Фиолетовые финты копошились в мутном табачном воздухе бара. Фиолетовые финты. Финны. Потом я узнал, что в Финляндии сухой закон. И стало ясно, что пьянка – это своего рода скандинавский бунт. Против закона своей страны они выезжали протестовать в соседнюю страну. Так что же я предлагаю? Не противопоставлять свободную пьянку сухому закону, а наметить дорогу от сухого закона к сухому вину, как путь из варяг в греки. Кстати, того количества пьяных в баре хватило бы на все абхазские пирушки, которые я когда-либо видел. Конечно, дело здесь не в особой выносливости, а в том, что народы, производящие много вина, выработали моральные границы, которые непросто нарушить. Если во время питья терять контроль над собой считается позором, то самообладание пьющих превращается в традицию. И я говорю, что нам необходимо время от времени собираться на семейных торжествах, чтобы через одинаковый цвет нашего напитка вновь почувствовать наше кровное родство и вновь увидеть тех людей, от которых мы идем, и тех, что идут за нами, чтобы, прочнее осознав свое место во времени, почувствовать себя звеном, как сказал поэт. Если мы встречаемся со старым школьным товарищем, с которым не виделись целую вечность, мы должны поднять стаканы с вином, как волшебные фонарики, выхватывающие наши лица из тьмы годов безжалостным и нежным светом. И если мы в дружеской компании внезапно сдвигаем стаканы с победными сияющими лицами, мне кажется, мы только что зачерпнули из собственных душ. И вот смотрите, как полны стаканы, как наши души глубоки друг для друга. Не потому ли недоливший себе воспринимается как изменник? Если мы с тобой на каком-то аэровокзале в нелетную погоду оказались за одним столиком, и я предложил тебе распить бутылку вина, то это было не что иное, как приглашение раскрыть друг другу свои душевные богатства. И вот, оказывается, мы прекрасно посидели и надолго запомнили эту встречу. Но может случиться, что мы снова встретимся при других обстоятельствах, когда, скажем, я буду недоволен своей работой и буду злословить, или важно суетиться перед своим начальником. Ты все-таки не забывай, что видел меня и другим, что я на самом деле гораздо богаче и еще могу зазеленеть, потому что однажды цвел, раскрываясь тебе. Нам надо помнить о той встрече, потому что она поможет нам сохранить уважение к людям и наградит каждый наш день единственной достойной наградой, смыслом, потому что каждый день будет подготовкой к празднику нашей встречи. Ремзик. В тот вечер они сидели на теплых ступеньках крыльца, и Ремзик рассказывал про подвиги своего дяди, военного летчика, ночного бомбардировщика.